Глава 39. И при чем тут общественный строй? На заплеванном вокзале Верхнеудинска было большое оживление. Мела первая метель, солдатики достаточно бестолково пытались образовать оцепление вокруг главной платформы вокзала. А вот молодцы в кожанках действовали совсем по-иному. На этих ребятах висели маузеры, из карманов торчали ручки гранат. Они-то очень грамотно выставили внутреннее оцепление. Наконец суета прекратилась, и на перрон вышла группа военных. Вдалеке показался столбик дыма, и через некоторое время к перрону подкатил поезд, усиленный бронеплощадками с пулеметами. Иначе ездить по Сибири было трудно. Встречали нового командующего Восточным фронтом. В центре поезда находился салон-вагон, из которого, не спеша, спустился дочерно загорелый человек в кубанке и бекеше, на стоячих воротниках которой виднелись по 4 врезанных в мех темно-красных ромба командарма. Этому человеку было 34 года, но он смотрелся самое большее лет на 25. Да к тому же он как-то криво и ехидно ухмылялся. В общем, на вид человеком он был несерьезным, но встречающие отнеслись к нему со всем почтением. Хотя эти красные командиры, буквально из ничего создавшие армию, которая раскатала Колчака, были не из тех, кто будет кого-то уважать только из-за того, что он приехал с приказом из Москвы. Они прошли с боями всю Западную Сибирь и видели такое, что лучше бы никому не видеть, но они как-то приняли прибывшего за своего. Хотя он был мало того, что полковник и дворянин, так еще и гвардеец. Вот черт знает, что это был за человек. С ним как-то сразу шутить не хотелось. «Здравствуйте, товарищи. Давайте не будем терять время, пойдемте в штаб». Новый комфронта был не слишком известен советской общественности из-за своего слишком белого происхождения. Но в армейских кругах он уже получил прозвище «Красный Скобелев». Его звали Яков Александрович Слащев. Фрагмент материала «Трудный путь в революцию». Журнал «Красный журналист», номер 2, от 1920 года. Беседа редактора Светланы Баскаковой с комфронта Яковом Слащевым. Итак, что вы делали после заключения мира? Я подался на фронт, где формировалась добровольческая армия Корнилова. Что вас на это подвигло? Я потомственный военный, жизни вне армии я не представлял. После заключения мира армия развалилась. Да и многие большевики говорили, что на смену армии должна прийти партизанщина. Вот и представьте, что я думал. К тому же вопрос окружения. Все мои знакомые ненавидели большевиков. Вот и я подался на Дон, там и начал войну. Почти в одних местах. Я воевал севернее. Про ваш бронепоезд я слышал. Потом я ушел в зимовники с этим львом с головой барана. Корниловым. Я был начальником штаба партизанского полка, но этот полк составляло только 300 человек. Я не военная, но вот скажите, разве у белых был иной выход? Вас было всего 1500 человек. Поверьте, выход имелся. У Корнилова был шанс собрать вокруг себя всех противников большевиков. Повоевали бы. Да, хорошо, что не вы командовали добровольческой армией. А что было дальше? Во время сидения в зимовниках я понял, что ничего хорошего из этой затеи не выйдет. К тому же, на что рассчитывали Корнилов и остальные? На то, что закончится Великая война, и в Россию придут их выручать союзники. Мне это не нравилось. Я стал об этом говорить со своими товарищами. В руководстве Доброармии уже решали, что со мной делать, и я ушел в Ростов вместе с еще 15 офицерами и сдался большевикам. Приняли меня, конечно, не ласково. Но в конце концов поверили. Большую роль тут сыграл товарищ Дзержинский. Для читателей поясню. Товарищ Дзержинский сказал как-то. Ему, то есть мне, мы можем доверять больше, чем всем другим военспецам. У него нет обратного пути. А потом вас послали в Финляндию? Да, затихшая там война снова вспыхнула в апреле 1918 года. К Маннергейму стали присоединяться шведские добровольцы. Они взяли Тампере. Но там нужно было просто навести порядок, и я это сделал. А дальше все было просто. Скажем честно, красные солдаты и матросы не слишком любят бывших офицеров. И они правы. Они не любят напыщенных бездарностей, которые громоздили трупы солдат в бессмысленных атаках во время Великой войны. Типа Кутепова, который вел строем солдат на пулеметы. Но, надеюсь, вы мне поверите, я не из таких. А ходит легенда в Финляндии про ваши страшные бронепоезда и воздушные шары? Ну, что тут особенного? Насколько я знаю, вы сами ездили на бронепоездах, а у наших были просто пушки помощнее. Мы сняли их со старого эсминца. Мое мнение, командир должен думать головой, а не следовать шаблону. Я поставил на два бронепоезда дальнобойные морские орудия и организовал наблюдение с аэростатов. Это же очевидно. Но кто такой Маннергейм? Как он был кавалергардом, так он им и остался. Вас потом послали в Туркестан. Очень сложная местность, много разных народов, много противоречий. Да, там было непросто, но я решил, что если невозможно развязать Гордеев узел, его надо рубить. Я решил показать, кто в доме хозяин. Есть советская власть. Кому она не нравится, ну что делать, я не виноват. Но вам ведь там пришлось поработать и дипломатом? Пришлось. В Ферганской долине имелась так называемая крестьянская армия. Это русские крестьяне, объединившиеся, чтобы отбиваться от местных феодальных князьков. Там ведь чистый феодализм. У каждого бая есть своя банда, которая грабит всех, кто слабее. Так вот, русским крестьянам не нравились некоторые мероприятия советской власти, и они решили объединиться с кем-то из этих банд. Что ж, мне пришлось встретиться с лидерами крестьянской армии и объяснить. Либо вы с большевиками, либо вы окажетесь в восстановленном Коканском ханстве, как декларировали местные национальные лидеры. Я им честно сказал, что даже если большевизм рухнет, то новая власть доберется до вас лет через 10. Они местные реалии знали, поняли, что за это время их всех перережут во славу Аллаха, и пошли на переговоры. А ваш захват Мешхеда? Ну так зачем оттуда лезли англичане в Туркменистан? Там имелась английская миссия, ее нужно было нейтрализовать. А потом вас назначили командующим Дальневосточным фронтом. Слащев в самом деле уникальный человек. Вот есть, к примеру, люди, которые в любой ситуации сумеют сшибить себе денег. Классики описали такого человека в лице Остапа Бендера. А вот Слащев мог из любого дерьма создать боеспособные подразделения. Когда в моей истории ему выпало защищать от большевиков Крым, так у него в распоряжении был только деморализованный, драпающий сброд. А он в итоге красным навалял только в путь. А затем появился барон Врангель, который все провалил. В этом времени он сумел завоевать доверие матросов в Гельсингфорсе. Дворянин, гвардеец. Ну вот так. И они за командарма Яшу всем были готовы глотки рвать. И рвали кому надо. Теперь существует Финляндская Советская Республика, так сказать, в полном объеме. А кому это не нравится, так тех уже нет. У Слащева методы те еще. Его братва даже Маннергейма сумела захватить. И теперь у нас ЦК все парятся, что с ним делать. Расстрелять вроде как не по-хозяйски, а отпускать жалко. Что Слащев натворил в Средней Азии, так этого вообще никому не понять. В моей истории в Ферганской долине были басмачи, которые гуляли чуть ли не до 40-го года. Теперь, говорят, туда, где были эти басмачи, даже вороны залетать боятся. А уж с Мешхедом получилось полное веселье. Была такая Туркменская Советская Республика, но только коммунистов там было маловато. Зато были меньшевики, эсеры, дашнаки. В Ашхабаде жило много армян. И прочая сволочь. А с юга подползали англичане. Дело в чем. Помните фильм «Белое солнце пустыни»? Так вот, там разборки идут как раз на берегу Каспийского моря. Фильм, кстати, очень достоверный. Там про каждого героя, даже эпизодического, можно рассказать, кто он и откуда. А где прятался товарищ Сухов с гаремом черного Абдуллы? В нефтяном танке. Для тех, кто не понял, нефтяные танки – это не грибы. Они сами по себе не растут. Если они есть, значит есть нефть, которую в них наливают. А она в Туркменистане имелась. Не так много, как в Баку, Но хватило, чтобы английские сэры из близлежащей Персии решили подначить местных жителей на борьбу за демократию и что-то там еще против власти проклятых большевиков. В общем, произошел переворот, большевиков свергли, пришли эсеры, во главе которых стоял никогда не трезвевший товарищ Фунтиков. Ну а чтобы демократия отцвела и пахла, англичане пододвинули туда свои войска. Но товарищ Слащев решил, что это неправильно. Собственных сил, то есть большевиков и к ним приравненных, у него было очень мало. Все были в разгоне. Но он как-то сумел договориться с ребятами из Хиванского ханства. Поясню. В Российской империи было два таких образования – Бухарский эмират и Хиванское ханство. Они считались вассалами России. То есть во внутренние дела этих государств русские не лезли. А там цвело и пахло настоящее средневековье. Их Слащев во время наведения порядка в окрестностях оставил в покое, потому что приказа разбираться с ними из Москвы не было пока. Так вот, добровольцы из Хиванского ханства под руководством Слащева налетели темной ночью на Ашхабад. Англы такой борзости не ожидали и мирно дрыхли, так что умерли без мучений. Но Яков Александрович решил, что заразу надо вырывать с корнем, и двинул свою орду на персидский город Мешхед, где вырезал нахрен всех англичан. Как это получилось у Слащева с дикими и необузданными отморозками, непонятно. Но Слащев был из тех полководцев, которые могут побеждать там, где победить невозможно. Так что я, узнав, что Слащев стал во главе Восточного фронта, только хихикнул. Белые могут стреляться сразу.